Ваша проблема в Беслане была не в спецназе. Русский спецназ великолепен. Я видел их тренировки, базы, блеск. Они берут опыт во всем мире. Проблема была в общей организации. Вокруг здания с заложниками, метрах в 50, должно быть поставлено оцепление, которое видят террористы. Это называется в тактической близости. Это кольцо спецназа. Террористы должны видеть тебя и твои движения. Когда не видят, начинают нервничать, дергаться и убивать. Второе кольцо на 250 метров дальше – полиция. Задача одна – никого посторонних. Рассказывая, генерал-майор Хейфец быстро нарисовал схему, где была школа, кольцо спецназа, штаб, врачи, спасатели, кольцо полиции. Штаб находится между спецназом и полицией. Только штаб принимает решение. Вплотную, дверь в дверь с главным штабом, развертываются два вспомогательных. Один руководит спецназом, другой — полицией. Чтобы дать команду, достаточно крикнуть. Не надо тратить время на звонки по телефону, даже на радиосвязь. Всех жителей, находящихся между кольцами, выгнать. Все окна в зданиях, обращенные на захваченный объект, занять снайперами. Спецназ стоит в полной готовности и ждет, имея первоначальный план, который постоянно изменяется по ходу ситуации. Стоит всегда постоянная группа. Никаких сменщиков, которым пришлось бы все объяснять сначала. Все это надо уметь. Все это должно быть отработано до того, как будут захвачены заложники. Очень важна координация гражданских специалистов, полиции, спецназа. А. Всеобщая связанность. Б. Личная ответственность каждого за точно определенный участок. Успех обеспечивает организованность и быстрота. Операция «Автобус матерей» заняла 8 секунд. 3 секунды добежать, 5 секунд уничтожить. Все террористы были убиты, ни один заложник не пострадал, ни один спецназовец не был даже ранен. Вы, конечно, изучали случай Норд-Оста. Уже 2 года у нас вопрос без ответа. Зачем застрелили спящих, отравленных газом террористок? Не лучше ли было их допросить? Хейфец. Не могу ответить, не зная, была ли вашей Альфе поставлена задача взять их живыми. Если такая задача не поставлена... Спецназ убивает, не раздумывая. Мне иногда говорили, принеси одного живым, но не любой ценой. Это значит, не жертвуя своими бойцами. Операция «Норд-Ост» — историческая по замыслу и проведению. Печальная проблема возникла со второй рукой, которая должна была дать антидот всем заложникам быстро и правильно оказать помощь. Шауль Геволи, 1926 год рождения, воевал еще до возникновения государства Израиль, потом война с Египтом в 48-м, война в 56-м, командовал отрядом, взявшим Газу, шестидневная война, война судного дня. С 1976-го в полиции, ушел из армии генералом бригады, из полиции генерал-майором, организатор специального обучения полиции. Геволи. Интересы армии, бюджет, для этого надо всегда говорить положение тяжелое, и карьера. Мораль где-то на третьем месте. Интересы политиков – электоральные и идеологические. В государстве альтруистических организаций нет. Первая заповедь спецназа в случае захвата заложников – хорошая связь с террористами. Надо дать им полную уверенность, что все их требования выслушаны, поняты, серьезно анализируются, что проверяется возможность исполнения. Надо дать им надежду, что сделка, к которой в конце концов придут стороны, позволит им остаться жить. 2 опасности. Первое. Если у террористов создается впечатление, что к ним несерьезно относятся, они начинают убивать заложников, чтобы добиться серьезного отношения. 2. Если у террористов нет никакой надежды, они превращаются в самоубийц и, значит, в абсолютно беспощадных убийц. Командиры на местах, там, где случился захват, не должны спешить что-то сделать. Первый, кто оказался на месте, должен всеми силами стабилизировать и консервировать ситуацию и ждать прибытия группы из центра. Все должны взвешивать, если я это сделаю, какие будут последствия, хорошие или нет. Надо постараться поставить диагноз террористам. Если они очень религиозны, доставить на место араба муллу. Или доставить туда какого-нибудь главаря террористов, сидящего в тюрьме, если он согласен вести переговоры. Зря убили Радуева в заключении. В Беслане я постарался бы доставить на место какого-нибудь знаменитого кавказского поэта, человека, пользующегося всеобщим уважением. Имея дело с мусульманами, надо помнить, что уважение для них больше, чем жизнь. Если девушку обесчестили, отец говорит ее брату: «Убей!» А ведь для уважения не нужен бюджет, оно бесплатно. Министр обороны Муше Даян говорил: «Тараном можно пробить стену и ворваться на территорию, но тараном нельзя править. Разрушить можно, построить — нет». Когда ведешь переговоры о заложниках, надо дать террористам кредит уважения. Если им говорить: «Вы несете чушь», они начинают убивать. Следует не выполнять требования, но говорить им: «Ваши требования надо рассмотреть в правительстве, в парламенте. Это невозможно быстро. А пока давайте возьмите воду, лекарства, отпустите слабых и одновременно готовить спецназ и врачей на случай тяжелого развития ситуации». У вас в Беслане ситуация длилась дни, а для организации надо всего 2 часа. Но не было сделано ничего. Террористы хотят успеха. Если они бы не хотели переговоров, могли бы сразу взорвать школу. Каждая страна хочет преуспеть. Они не должны видеть, что к ним приближаются спецназ. Ваша альфа должна выглядеть как инженеры, официанты, врачи. Террористы посадили Сабену, Геволя рассказывает об операции освобождения заложников в самолете бельгийской авиакомпании Сабена, в Бен-Гурионе, потребовали освобождения из тюрем арестованных террористов. Захватчикам объяснили, что для них и для пассажиров необходима вентиляция, необходимо очень многое для функционирования систем самолета. Барак и Нетаньяху, будущий премьер-министр Израиля, пошли к самолету в белых комбинезонах бортинженеров. 100 пассажиров, 5 террористов, 12 людей в комбинезонах. Операция длилась 90 секунд. Уважаемый Владимир Владимирович, жаль, если эти простые проверенные схемы вам неизвестны, а если известны, но не применяются, тогда... Услышав вопрос, в каких случаях можно идти на переговоры с террористами, захватившими заложников, собеседники изумленно взглядывали на меня, на переводчика, и, убедившись, что правильно поняли вопрос, отвечали: «Всегда». Подчеркиваю это, ибо уж кого-кого, а израильских генералов невозможно заподозрить в гуманном отношении к террористам. Миф о том, что переговоры вести не надо, миф беспредельно подлый, но он внедряется в сознание людей всеми средствами, уже не только политики, журналисты, киноартисты, кинорежиссеры, но даже психологи стали у нас дико воинственными. На днях в «Известиях» президент Национальной федерации психоанализа Решетников заявил: «С террористом, который идет с оружием в руках, никаких переговоров быть не может. Или у Решетникова нет детей, или их не захватывали». Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме, нарисованной специалистом по спасению заложников генерал-майором Хейфецем, от штаба, где принимаются все решения, до террористов 150 метров. А при Норд-Осте это расстояние равнялось 10 километрам, потому что все решения принимались в Кремле. А при Беслане решения принимались за 1500 километров от места трагедии, в 10 000 раз дальше, чем следует. Мы с 1994 года воюем, Владимир Владимирович. Вы наш верховный главнокомандующий. Вы повторно начали эту войну в 1999-м, а теперь через 5 лет говорите, что оказались не готовы. Продолжая сравнение с Великой Отечественной, где враг был неизмеримо сильнее и умнее, скажу. Через 5 лет после начала войны враг был давно готов. В смысле, капут. В Израиле, где война с террористами идет давно, во главе государства уже много лет, почему-то оказываются не аналитики, а бойцы спецназа. 8 октября 2004 года. Москва, Тель-Авив, Иерусалим и окрестности. Под текстом письма была напечатана информация. Беньямин Нетаньяху, премьер-министр 1996-1999 годов, спецназовец, участник освобождения заложников Сабены, родной брат Йони Нетаньяху, командира спецназа, который освободил заложников в аэропорту Энтебе в Уганде, центральноафриканская страна, куда террористы угнали самолет с пассажирами-евреями. Все террористы были убиты, все заложники спасены, погиб только командир спецназа. Эхуд Барак, премьер-министр 1999-2001 годов, окончил физико-математический факультет в Иерусалимском университете, участвовал в 6-дневной войне 1967 года, в войне 1973 года, был начальником армейской разведки, начальником генерального штаба, имеет наибольшее число наград среди ныне здравствующих израильтян, 5 знаков отличия на поле боя, 5-кратный герой Израиля, все награды получены за период службы в спецназе. В 1971 году командовал операцией, в ходе которой прямо из генерального штаба сирийской армии были похищены 5 офицеров. В 1972 году командовал молниеносной, 90 секунд, операции по освобождению заложников Сабены. Первым ворвался в «Боинг-707», промчался мимо рядовых террористов, если бы он начал стрелять в ближайшего, то дальние получили бы время для ответных действий, а те спецназовцы, которые бежали за бараком, не имели бы возможности применить оружие. Добежал до туалета, где заперся главарь, и застрелил его. В спецслужбах всего мира эта операция детально изучается. Поэтому у специалистов есть предположение, что знаменитая фраза президента России «мочить в сортире» оттуда, из сортира Сабены. В 1973-м руководил операцией «Весна молодости» по ликвидации палестинских лидеров, проживавших в столице Ливана. Переодевший в женскую одежду, говорят, он выглядел совершенно очаровательной блондинкой, Барак ворвался в дом со своими командос и застрелил 3 видных деятелей ООП, ответственных за убийство израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде. Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля. В 14 лет вступил в нелегальную военную организацию, участвовал в войне 48 года, 2 раза тяжело ранен, военный конфликт с Иорданией 1953 года, война с Египтом 1956, командир парашютной бригады, 6-дневная война 1967, командир бронетанковой дивизии, война судного дня 1973, создатель и руководитель 101-го отряда, первый израильский спецназ. Созданное как ответ палестинским террористам, подразделение насчитывало 45 человек, просуществовало 5 месяцев и было распущено по причине крайней несдержанности и большого количества жертв среди арабского населения. Но считается, что 101-й отряд оказал решающее влияние на борьбу с терроризмом.